«У тебя все получится», — ободрил ее Майкл. Она выбрала скальпель номер 12 и сделала первый разрез. Сразу выступила кровь, и Зуки мигом прикрепила к нижнему краю разреза отводную трубку дренаж. Клэр были ясно видны три слоя, из которых, собственно, и состоит плоть человека. Внешний слой кожи, жировой слой, фасция Кемпера и фасция Скарпа. Примечание: фасция Кемпера — поверхностный листок подкожной фасции передней стенки живота. Фасция Скарпа — глубокая пластинка поверхностной фасции живота. Конец примечания. С помощью электрокоагулятора Клэр прижгла наиболее крупные кровеносные сосуды, и кровотечение прекратилось. Запахло жарящимся беконом. Мерно чирикал кардиомонитор, показывая 78 ударов в минуту. Майкл методично сжимал и разжимал прозрачный пластмассовый шар, вентилируя Джону легкие. Клэр сделала второй разрез и посмотрела на диаграмму. Она уже добралась до верхнего слоя мышечной ткани живота. Параллельные волокна лежали наискосок, с северо-запада на юго-восток. И вот тут и начиналось самое трудное. Она сделала разрезы вдоль этих волокон, закрепила его двумя зажимами и вставила расширитель, чтобы разрез оставался открытым. «Странно», — думала она, — «приходится прилагать такую силу, делая разрезы, а мышца не рвется». В итоге у нее получилось шестиугольное отверстие, показавшееся ей невероятно маленьким. Под мышечной тканью виднелась брюшина, и Клэр осторожно вскрыла ее с помощью ножниц Метценбаума, так что получилось отверстие еще меньшего размера. Майкл спросил, не нужна ли ей помощь. Она сказала, что не нужна, и удивилась, какой ломкий и неуверенный у нее голос. Пришлось немного помедлить и сделать три глубоких вдоха. Прошло уже 24 минуты, но Клэр понимала, что сделать все правильно куда важнее, чем сделать все быстро. Она сверилась с записями, выведенными на монитор, и некоторое время пришлось искать восходящую ободочную кишку и продольные мышцы вокруг нее. Она несколько раз просмотрела иллюстрации, но, похоже, с реальной картиной ничто не совпадало. Она решила немного сдвинуть кишку в сторону с помощью зажимов, хоть и не была уверена, что эта блестящая пленка не разорвется даже при самом минимальном давлении. Очень осторожно она все же сдвинула кишку чуть влево, закрепляя ее зажимами. Казалось, она вытягивает из воды тяжелый мокрый канат. Затем точно таким же образом чуть сдвинулась вправо и, наконец, увидев толстую кишку, последовала за нее вглубь. И вот он оказался перед ней, проклятый воспаленный отросток. Теперь она видела его прекрасно. В операционную в маске и синем костюме тихо вошел Арвинд и сменил Майкла. Клэр с помощью закругленного конца металлического зажима постаралась аккуратно вывести аппендикс чуть вверх и как бы наружу. Затем поставила зажим в том месте, где аппендикс соединяется с толстой кишкой. Когда зажим защелкнулся, она некоторое время удерживала его в таком положении, а потом рядом поставила второй зажим. В этом узком соединительном перешейке плоти имелась артерия, вокруг которой Клэр собиралась накладывать швы. Она на минутку распрямила руки и пошевелила пальцами, чтобы снять напряжение, и Зуки подала ей первый кусок кэтгута. Клэр обвела нить вокруг отрезка плоти между зажимами, туго завязала рифовым узлом и отрезала свободные концы. Затем рядом наложила второй шов, а потом и третий, чтобы уж быть до конца уверенной. И только тогда медленно освободила зажим со стороны аппендикса. Ей как-то не пришло в голову заранее спросить у Джона, что именно и сколько в аппендиксе содержится. Понятно, что там должен быть гной, но насколько жидкий и под каким давлением. Клэр попросила Зуки смочить несколько тампонов антисептическим гелем и закрыть ими разрез, чтобы защитить брюшину. Потом взяла новый скальпель, намереваясь перерезать зажатую зажимом плоть, но она оказалась более упругой и крепкой, чем Клэр предполагала. Когда ей все же удалось ее перерезать, случилось непредвиденное. Она нечаянно проткнула скальпелем один из тампонов и повредила мышечную ткань. Черт! Она выждала, стараясь успокоиться и делая глубокие вдохи. Потом внимательно осмотрела повреждения. Брюшину, по крайней мере, она точно не проткнула. Еще большей удачей было то, что раздувшийся аппендикс ей удалось отделить без перфорации и протечек. Она бросила его в кювету и электрокоагулятором прижгла край плоти, к которой аппендикс был присоединен. Затем Клэр освободила второй зажим. Швы держали хорошо, но она все же решила выждать 5 минут, чтобы быть абсолютно уверенной. В операционной стояла полная тишина. Лишь вздыхал аппарат искусственного дыхания. 4 минуты, 4 минуты 30 секунд, 5 минут. Клэр промыла рану физраствором и соединила зажимом края разреза, сделанного в брюшине. Зуки тут же вставила хирургическую нить в специальную изогнутую иглу и подала ей. Клэр наложила шов и удалила зажим, затем наложила еще один шов и удалила второй зажим. Закончив шить, она тщательно проверила состояние брюшины по обе стороны шва. Швы получились не очень аккуратными, но вполне держали. Клэр промыла их физраствором. Затем она скрепила зажимами мышцу живота и наложила швы. Точно так же она скрепила и соединительную ткань, и кожу живота. Каждый новый шов она обрабатывала физраствором. С начала операции прошло уже 3,5 часа. Зуки сказала, что сама все уберет и присмотрит за Джоном. Арвин заявил, что это поистине выдающаяся работа. Клэр вышла из операционной, сняла перчатки, спустила маску на шею. Майкл тут же подошел к ней и обнял, хотя рядом стоял Пер. Впервые Майкл решился открыто продемонстрировать, что Клэр именно его предпочла другим мужчинам. «Ты просто настоящий герой», — сказал он восхищенно. Джон умер на следующее утро. Зуки принесла ему на завтрак немного теплой овсянки и слабого кофе. Он самостоятельно приподнялся в постели и сел, чтобы было удобнее завтракать. Должно быть, как раз в этот момент у него и разошлись швы. Он тут же попросил совершенно растерявшуюся Зуки позвать Клэр. Клэр, он сказал, что сам во всем виноват и должен был раньше сказать, что у него не все в порядке. Простыня под ним была красной от крови. Он попросил дать ему морфин. Вскоре все собрались вокруг него. Арвинд, Майкл, Пер. Боль все усиливалась, туманила ему голову, но 5 минут ясности у него еще оставалось. Пер выступил вперед и, выпятив грудь, начал. «Я хотел бы от имени всех нас...» «Ох, кончай ты эту гребаную поминальную речь», — оборвал его Джон. Арвинд невольно хихикнул и сам же оборвал свой смех. Джон лег на спину, закрыл глаза и попросил. «Мне бы хотелось музыку послушать». «Какую?» — тут же спросил Майкл. «Блюграсс». Примечание — жанр музыки кантри, имеющий смешанные ирландские, шотландские и английские традиционные корни. Конец примечания. Он был уже без сознания, когда Майкл вернулся. И все же музыку Майкл включил. Все были страшно растеряны, никто не знал, как поступить в такой ситуации. В уставе об этом не было ни слова. Сразу выйти из комнаты было как-то неправильно, но и разговоры здесь тоже казались совершенно неуместными. Однако просто стоять молча, ничего не делая, уж больно все это смахивало на досрочные похороны. Зуки взяла Джона за руку и не выпускала ее, но он на ее пожатие так и не ответил. Арвинд отвернулся, делая вид, будто смотрит в окно. Ему не хотелось, чтобы остальные видели его лицо. Джон умер, слушая «Мой Господь» ведет запись Карла Стори, его «Rambling Mountaineers». Примечание. Карл Стори, 1916-1925, отец «Блюграсс Госпела». «My Lord Keeps a Record», «Мой Господь» ведет запись, один из его хитов. Конец примечания. «Давайте пока сосредоточимся на мелочах», — предложил Пер. Они раздели Джона и отключили его от аппаратуры. Тело завернули в ту же окровавленную простыню. Повторное использование было здесь настолько аксиоматичным, что у Клэр невольно мелькнула мысль о том, насколько бессмысленным мог бы быть иной подход. Действительно, разве можно уничтожать объект, в котором содержится так много жидкости и калорий? Было решено до утра оставить тело Джона в вакуумной камере. Близилась ночь, так что выходить наружу никому не хотелось. Майкл и Клэр привели в порядок комнату Джона. Свернули его одежду и аккуратно сложили в сторонке, застелили постели. Клэр, открыв ковчег Джона, вынула оттуда распятие, вырезанное из пальмового дерева, каменелый трилобит и зеленый игрушечный автомобиль «Феррари», у которого не хватало одного колеса. Все это она пристроила рядом с маленьким зоопарком Джона, зверюшками-оригами, которых он любил делать. На самом дне ковчега она обнаружила старую фотографию, выцветшую с потрепанными углами. На ней была девушка лет 18-19, темнокожая, с густыми растрепанными угольно-черными волосами и пышной грудью. Она, совершенно обнаженная, возлежала на кровати в весьма непринужденной позе, а рядом на ковре виднелась початая бутылка красного вина. На стене висел постер с рекламой какого-то фильма, но видна была лишь его нижняя часть, остальное закрывала спинка кровати. Клэр положила фотографию обратно в ковчег, и они с Майклом опечатали комнату, энергию следовало беречь. Утром они хоронили Джона. Никаких автоматических средств передвижения у них не было, так что Майклу и Арвинду пришлось нести его на плечах. Скафандры для прогулок на свежем воздухе делали людей неуклюжими, и особенно трудно давались им подъемы, так что Майкл и Арвинд двигались очень медленно, часто отдыхая. В общем, им потребовалось 25 минут, чтобы преодолеть 200 метров до площадки с южной стороны базы, которую все негласно называли кладбищем. Доставив туда тело, они вернулись и принесли заступы, но, вопреки их надеждам, слой почвы на кладбище оказался совсем неглубоким. Они сумели выкопать лишь довольно мелкую траншею, куда и уложили тело Джона. Оказалось, что на все это у них ушло более 2 часов, и Пэр велел им немедленно возвращаться на базу, но они отказались. Им хотелось непременно закончить работу, собрать достаточно камней и сложить над могилой невысокую продолговатую пирамиду, чтобы ветер не разметал почву и тело не оказалось неприкрытым. В итоге они пробыли на свежем воздухе более 5 часов, и когда вернулись, были оба вконец измотаны. «Я понимаю», — сердито выговаривал им Пэр, — «ситуация действительно сложная, но нельзя же до такой степени позволять эмоциям над вами властвовать. Мы здесь обязаны соблюдать дисциплину». Майкл и Арвин сняли скафандры и все вместе, наконец, сели за стол и поели. «Я бы хотел прочесть одно стихотворение», — сказал вдруг Арвин. «Давай», — кивнул Пэр, — «если никто не возражает, конечно». Арвинд встал и начал декламировать что-то на некоем совершенно загадочном языке. Зуки спросила, что это. «Это Тагор», — пояснил Арвинд, но не предложил ни перевода, ни хотя бы названия, и Клэр показалось, что он немного играет, пытаясь показать, что переживает случившееся гораздо острее, чем все остальные. Примечание: Рабиндранат Тагор, 1861-1941. Индийский писатель, поэт, композитор и общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии, 1913 год. Конец примечания. А потом Майкл принялся рассказывать о Джоне всякие забавные истории. Как он на арго играл в крестики и нолики с помощью плавающих в воздухе решеток и ржаных крекеров, как сделал особый монитор, чтобы предсказывать эпилептические припадки у Зуки, как любил петь и пел, не имея ни голоса, ни слуха, хотя звучало это просто ужасно. «По-моему, — сказал Пэр, — было бы неплохо, если бы мы и впредь придерживались того же распорядка дня. У нас впереди годы, — возразила Зуки. — И, по-моему, каждый может сам решить, как ему лучше провести свободное от работы время». Они отослали в Женеву многочисленные рапорты и видеосвидетельства и были заранее предупреждены, что им запрещается обсуждать произошедшее друг с другом. Кроме того, им были присланы тексты, которые следовало выучить, и использовать их при общении со средствами массовой информации. Им даже посоветовали самостоятельно эти тексты отредактировать, чтобы придать официальной форме более личный характер. Они также выполнили множество психологических тестов, специально созданных на случай смерти одного из членов команды. Раньше, когда Клэр уставала от общества, она удалялась в свою комнату. И наоборот, когда чувствовала себя одинокой, сама стремилась поговорить с друзьями. Но сейчас ей хотелось чего-то еще и чего-то иного. Теперь она, сама того не желая, считалась у них в команде врачом, это не давало ей покоя. Майклу она сразу сказала, что никакого секса не хочет. Тогда он робко спросил, можно ли ему просто ее обнять. И когда Майкл ее обнял, она вдруг подумала. А не потому ли их отношения с Питером потерпели крах, что она боялась слишком сильно полюбить его? И что это, собственно, такое? Любить кого-то слишком сильно или, наоборот, недостаточно сильно? Неужели можно ошибиться, случайно приняв одно за другое? Однажды вечером, когда Пэр, рассеянно напевая себе под нос «Мой Господь ведет запись», готовил ужин, Арвин довольно зло спросил у него, «Какого хрена ты это распеваешь?» Клэр никогда раньше не слышала, чтобы Арвин был с кем-нибудь груб. Пэр миролюбиво пояснил, что и сам не знает, почему к нему так привязалась эта мелодия. Тогда Арвин обозвал его бесчувственным роботом. Тут уж и Пэр слегка вышел из себя, он взял Арвинда за грудки, слава богу, хоть не за горло, и мрачно заявил. «Эта миссия куда важнее тебя самого и твоих тонких чувств». «Все мы тоже горюем, только каждый по-своему», — попыталась успокоить их Клэр. «Люди вообще всегда по-разному выражают свое горе». Немного помедлив, Пэр все же выпустил Арвинда и быстро сказал, взглянув на Клэр. «Да-да, ты, разумеется, права». Клэр велел Арвинду принимать седативное по 6 миллиграмм в день в виде медленно растворяющихся капсул и заставила его в полтора раза увеличить физическую нагрузку. Кроме того, она старалась каждый вечер заглядывать к нему, чтобы понять, в каком он настроении. Ему также позволили отправлять и получать больше видеописем, чтобы он мог поддерживать связь со своей большой семьей, члены которой проживали в Нью-Хейвене и Ченнай. Пэр попросил Клэр о встрече наедине и сказал, что, пожалуй, и ей пора познакомиться с содержанием Кентского протокола. Она ответила, что непременно прочтет протокол, если и когда это станет необходимым, но сейчас в этом, как ей кажется, особой необходимости нет. И Арвинд вскоре непременно пойдет на поправку. Это у него просто временная аберрация. Итак, жизнь как бы вновь обрела равновесие. Пэр, Майкл, Зук и Арвинд по очереди отправлялись в дальний поиск. Клэр было запрещено участвовать в этих потенциально опасных вылазках, поскольку она теперь исполняла обязанности врача. И она старалась, измеряла у своих товарищей кровяное давление, объем легких, считала пульс, определяла уровень мышечного тонуса и костной массы, а также остроту зрения. Она также без конца подсовывала им тесты на быстроту реакции и регулярно сканировала их внутренние органы на предмет выявления опухолей. А в свободное время с удовольствием читала Нила Геймана и Джорджа Мартина. Миновало Рождество, и вечеринка по этому поводу прошла вполне спокойно. Поскольку никто из них не являлся, так сказать, истовым христианином, атмосфере на вечеринке не дали сгуститься и стать совсем уж мрачной. Арвин, завершив курс лечения, казался вполне стабильным. А в начале февраля исчез Алкион. Сперва в Женеве получили короткое аудиосообщение от Анны Марии Харпен, в котором говорилось, что на корабле оказался повышен уровень кислорода, и теперь они вынуждены прибегнуть к 95-процентной экономии электричества, пока не устранят причину. Больше Алкион на связь не выходил, и контакт с ним так и не сумели восстановить. А вскоре на базе получили из Женевы черный ящик. Оказалось, что примерно через час после того, как Анна-Мария отправила сообщение, температура внутри корабля почти мгновенно поднялась до такого уровня, при котором выжить абсолютно невозможно, и оставалось на этом уровне целых 17 минут. После чего на корабле больше никакой электрической активности зафиксировано не было. Если кому-то из членов экипажа удалось неким волшебным образом выжить в отдельном герметично закрытом отсеке, то и он наверняка предпочтет прибегнуть к крайнему средству, то есть примет Максин, чтобы избежать более долгой и мучительной смерти. Никаких изменений в траектории полета Алкиона отмечено не было. Он по-прежнему летел в направлении базы, а значит, через 9 месяцев, 4 или 5 сентября, должен был в расчетное время войти в атмосферу планеты, вспыхнуть и мгновенно сгореть у них на глазах, как падающая звезда. Они вместе посмотрели присланные из Женевы и Флориды видео странной заупокоенной службы, толком не имевшие отношения ни к одной из известных религий, затем осуществили свой собственный, куда более скромный прощальный обряд. Во всяком случае, Тагора Арвинд больше не читал. Из Женевы им также прислали очередные заранее подготовленные тексты, руководствуясь которыми они должны были общаться с представителями средств массовой информации. Естественно, имелась и третья команда, готовая к вылету на корабле «Ястреб», но его пуск власти могли разрешить лишь после того, как будут установлены причины гибели «Алкиона», а все ошибки учтены и исправлены. «Алкион» должен был доставить на базу дополнительные солнечные батареи, новые воздушные фильтры, огромное количество различных лекарств и медицинских приборов, 3D-принтер и полтонны антиблокировочных систем. И теперь им впятером предстояло составить максимально точный список всего, что оставалось в их распоряжении, и выработать нормы, согласно которым они впредь будут всем этим пользоваться. По Ризуке свели полученные данные воедино, и стало ясно, что никакого дальнего поиска больше не будет. Ежедневный рацион питания придется сократить на 10%, а температуру внутри базы в целом понизить на 3 градуса. Отсек «Восток-2» пришлось законсервировать, а довольно просторную столовую в отсеке «Север-2» сильно сузить, чтобы выкроить место для гимнастических снарядов. Клэр теперь делила комнату с Зуки, а Пэр с Майклом. Зато личного времени у них стало гораздо больше. Пэр, например, по 3 часа в день упражнялся на различных снарядах. Приседания, подъем тяжести, растяжка. Иногда он все еще продолжал кататься на лыжах, пока остальные буквально в паре метров от него пытались спокойно поесть. Зуки начала учить немецкий язык, а Арвинд, 7 лет проработавший в Штутгарте, с удовольствием ей помогал, и они придумывали различные диалоги от лица жителей некоего вымышленного Арвиндом немецкого городка, который он называл Штиле на Зимзее. «Извини, что я так опоздала, у моего велосипеда спустило колесо. Заходи ко мне домой, мой отец поможет его починить». Майкл постоянно смотрел старые триллеры. «На север через северо-запад», «Французский связной», «Серпика», устроившись где-нибудь в тихом уголке. С Клэр он был предельно внимателен и заботлив. Примечание. «На север через северо-запад», 1959-й, триллер Альфреда Хичкока в главной роли Кэри Грант. «Французский связной», 1971, режиссер Уильям Фридкин, премия «Оскар». «Серпика», 1973 год, режиссер Сидни Люмет в главной роли Аль Пачино. Конец примечания. «У тебя все нормально?» — то и дело спрашивал он. «Честно говоря, меня тревожит твое состояние». Они узнали, что в результате наводнения в Бангладеш погибло не менее 10 тысяч человек, хотя истинное количество погибших могло быть и больше. Атомный реактор на Фукусиме наконец-то заключили в огромный бетонный кожух, половина которого возвышалась над землей, а половина уходила глубоко в землю. Однажды Клэр через плечо Арвинда прочла заголовок «Судьба Алкиона по-прежнему остается тайной» и подумала о Фрэнке Уальде и его людях, которые прятались на ночь под перевернутыми лодками на острове Элефант и питались мясом тюленей и пингвинов, пока Шеклтон метался в поисках помощи. Примечание. Фрэнк Уайлд, 1873-1939, британский полярный исследователь, участник 4 экспедиций в Антарктиду. Элефант. Имеется в виду остров Мордвинова, расположенный в архипелаге Южные Шетландские острова. Конец примечания. Однажды прозвучал сигнал тревоги. Оказалось, что внутри базы неожиданно упало давление. Все собрались в отсеке «Север-1», перекрыли доступ во все прочие помещения, а затем стали по очереди их открывать и обнаружили разгерметизацию в отсеке «Юг-2». Пер с Майклом, облачившись в скафандры, зашли туда, им потребовалось 3 дня и 5 длительных заходов, чтобы отыскать сломанный клапан в стенной панели и починить его. «Ничего страшного, это еще не самый сложный случай», — сказал Арвин, словно уговаривая себя, и Клэр показалось, что он опять начал утрачивать душевное равновесие. «Арвин», — она ласково коснулась его плеча, но он прервал ее, заявив, «Да это же все просто спектакль, чтобы мы не расслаблялись и были в тонусе». Ничего подобного и даже в голову не приходило. Она собралась было сказать Арвинду, что он несет чушь, но промолчала. Да и как она могла доказать, что это и впрямь чушь? Какая-то комиссия, собравшаяся в Гааге, долго обсуждала судьбу Алкиона, выслушивая авторитетные свидетельства целой армии физиков, инженеров и системных аналитиков. Неожиданно Клэр сама попросила Майкла заняться с ней сексом, а еще ей вдруг ужасно захотелось напиться или взять молоток и вдребезги разнести все вокруг. Это была странная мешанина чувств, в которой она никак не могла разобраться. Она даже застонала от наслаждения, почувствовав, как Майкл входит в нее, а он накрыл ей рот рукой, опасаясь, что их услышат остальные. И тогда она укусила его за руку, причем до крови. Она впервые в жизни испытала оргазм и потом еще несколько минут словно плыла в темноте, чувствуя себя абсолютно свободной и нестреноженной. А перед ее внутренним взором мелькали картины прошлой жизни. Цветущее грушевое дерево в саду Пейкасла, вид Токио с высоты птичьего полета, аккуратная дорожка волос у Питера на животе, уходящая вниз. Отказал один из передатчиков, пришлось отменить любое личное аудио и видеообщение с родными. Пока они не починят передатчик, им было разрешено передавать только текстовые послания. Майкл посмотрел «Марафонца», «Ночь охотника», «Длинный уикенд». Примечание. «Марафонец», 1976, триллер режиссера Джона Шлезингера в главной роли Дастин Хоффман. «Ночь охотника», 1955, триллер режиссера Чарльза Лоутона. «Длинный уикенд», 2006, комедия режиссера Пэта Холдена. Конец примечания.